а я сосчитал общий эмоциональный фон. Отлично, большинство посетителей дошло до нужного мне состояния. Того самого, когда кажется, что достаточно отдохнул, а теперь хочется развлечений. Желательно таких, где выбивают зубы. Людям очень хотелось выпустить пар. Идеальные условия для работы. Глава 11. Аристократов на самом деле было легко вычислить. Не только местным, но и любому внимательному человеку. Настолько высокородные любители острых ощущений отличались от общей массы посетителей. Сейчас в заведении, насколько я увидел, находилось около дюжины дворян. Причем пара была на взводе и готова устроить драку. Вернулся Тимофей с пузатой бутылкой, этикетка которой была нечитаемой, и двумя стаканами. Поставил на стол, откупорил пробку и разлил. На мою неприкрытую радость парень отреагировал тоской во взгляде, явно решил, что я ввяжусь в неприятности. Это лучшая выпивка тут? Я с сомнением заглянул в тару и принюхался. Пахло вроде неплохо. Как ни странно, но вполне приличное пойло. Тимофей сел напротив и чуть наклонился вперед, чтобы не повышать голос. Пить я не собирался, как в подобных местах, так и чтобы не сбиться с концентрации. Считать эмоции такого количества людей и без того было непросто. Голова загудела, пропуская через себя чужие намерения. Я огляделся в поисках здешних стражей порядка. Хмурые здоровяки нашлись возле дверей и в каждом углу. Тоже склонившись над столом, я спросил у провожатого, а почему нас не обыскали при входе? Меня это удивило, новгородский же предупреждал о запрете оружия. Значит, как минимум проверить меня должны были. Сканирующих устройств я не ощутил. Рыжий на миг замешкался с ответом, явно решая, говорить ли мне правду. Но все же признался, меня тут знают, и я поручился за вас, закончил он шепотом. Интересно, откуда у него такой авторитет в Тучковом Буяне? Если парень не участвовал в делах мастера воров, было похоже, что он сам себе строил карьеру. «Давай на ты», — предложил я. В подобном заведении иное было как-то неуместно. Рыжий согласно кивнул. «Ты же не вооружен?» — насторожился Тимофей, сообразив, к чему был мой вопрос. Я промолчал и перевел взгляд на интересующую меня компанию. Двое молодых аристократов, судя по внешности, родня и их провожатый, мелкий, беспокойный и со сломанным множество раз носом. Его глаза бегали по залу, но явно не в поисках угрозы своим клиентам. Мужчина подал знак, по-особому сложил пальцы. Я быстро бросил Тимофею, что бы ни происходило, не вмешивайся. На его реакцию я не посмотрел, сосредоточился на всех посетителях. Возле входа возникло оживление, из-за стола поднялось пятеро и, покачиваясь, направились к дворянам. Я уже не столько видел, сколько чувствовал их движения, подпитываемые расчетливым азартом. Ребята вышли на охоту. Сценка была отыграна десятки раз, найти любой повод, чтобы оскорбиться и выйти на разговор. Да хоть бы лицом не вышли, чем не причина. Аристократы, оба слабых стихийника, были уже в таком состоянии, что сопротивление оказать не смогли бы. Да и столь усердные возлияния не лучшим образом действуют на магические способности. Я внимательно следил за нами, ощущая всплеск агрессии совсем рядом. Те самые портовые, от которых предостерегал Рыжий, тоже решили поучаствовать. Причем эти уже по своей воле. Черт, а они у меня про запас были оставлены. Конфликт возле дверей разгорался. От дворян требовали извинений за неприятную внешность и порчу воздуха, а работяги решительно поднялись. «Нам лучше», — начал говорить Тимофей, но я жестом остановил его и обратился к той части себя, где всегда царила безмятежность и покой. Воззвал к моментам из памяти, которые вызывали самые добрые и приятные чувства, очень личные моменты, только мои. Затем потянулся к каждому, кто тут был. Их разумы сияли светлячками, кто-то ярко, а кто-то едва заметно. Но почти всех окружала темная аура, злость, тоска, отчаяние, стыд и даже раскаяние. У меня было несколько вариантов. Можно всех успокоить и сделать равнодушными. На какое-то время уйдут любые эмоции, и плохие, и хорошие. Можно наоборот, довести каждого до пика, и тогда начнется ад. Его я, конечно, не рассматривал, пусть этот метод точно бы обеспечил ранг, а был самый сложный. Дать столько тепла, которое смоет остальное, заменит лучшим, что есть в каждом человеке, извлечет из глубин сознания и сделает самым важным. Своего рода эйфория, но на собственных чувствах. Такое возможно лишь когда сам имеешь в себе достаточный запас лучших эмоций, и нужно было отдать их все, опустошить себя на время, чтобы другие на это же время обрели абсолютное счастье. Естественно, я выбрал последнее. Мне вообще всегда больше нравились довольные люди, с такими вокруг и жить приятнее, да и взаимодействовать. И, пожалуй, лишь в таком месте я мог подобное провернуть, ведь, несмотря на положительный эффект, это было незаконно. Впрочем, менталисты частенько пренебрегали правилами, просто не могли иначе. Сама суть магии разума вынуждала воздействовать на других. Я замер на мгновение, решаясь. Еще раз добиться сходного эффекта получится не скоро, все имеет свою цену. Повторю в ближайшее время и перегорю. Но такой шанс упускать нельзя. Я сделал глубокий вдох и раскинул силу, направляя ее почти к каждому сияющему жизнью разуму. Поделился тем, что собрал из своих глубин. Щедро поделился, не жалея ни капли. На долю секунды наступила полная тишина. Магия поглотила все звуки, заставила людей застыть. А потом раздался многоголосый вздох. Меня буквально размазало по стулу. Болью напомнили о себе пальцы, которые я сжал до хруста. Сквозь пелену в глазах я видел, получилось. Лица разглаживались, на губах посетителей появлялись пока еще слабые улыбки. Позы становились расслабленными, а эмоциональный фон стремительно менялся. Раздался первый смех, искренний и звонкий, а за ним звон бокалов и тосты за своих товарищей. «Угощаю!» — крикнул кто-то. Его поддержали со всех сторон и через минуту все угощали всех. Радость людей вливалась в меня обратно столь мощным потоком, что я закрыл глаза. Меня и самого накрыло всеобщей эйфорией. Вот только для меня она прошла так же быстро, как и наступила. Что-то будто щелкнуло и навалилась усталость. Захотелось уснуть прямо тут, и я с трудом открыл глаза. Взял. Теперь нужно поскорее уходить, пока еще есть силы добраться до постели. Проспать я мог и сутки после подобного. И хорошо бы этим заняться в своей кровати, под защитой земли и дома. Передо мной обретали четкость черты лица Тимофея. Рыжий был в восторге. Сам по себе, на него магия не подействовала. Я исключил тех, кому и без меня было неплохо. Таких здесь нашлось всего трое, включая моего сопровождающего. В число уравновешенных людей входил бармен, который и вовсе оказался добряком. И, на удивление, один из стражей. Здоровяк чему-то так радовался внутри, что и сам мог поделиться этим с окружающими. «Это же вы сделали!» Позабыл о нашей договоренности парень, глядя на меня пугающе восхищенно. Я достал из кармана прихваченные пустые накопители и показал ему, кивнув, а еще старинную монету, которая нашлась в сундуке, стоящем в кладовой. Их там было полно, а ее вид вполне подходил. Артефакт, я положил монету на стол и пододвинул к парню. Одноразовый, к сожалению. Тимофей смотрел на потемневший от времени кругляш с неприкрытым благоговением. Мне даже немного стыдно стало так его обманывать. Но это было для его же безопасности. Можно? Он нерешительно потянулся к монете и замер, не посмев прикоснуться. Можешь забрать на память, улыбнулся я. И прошу, я ничего никому не скажу, клянусь. Все понял рыжий и бережно взял в руки артефакт. Да и кто мне поверит? Парень огляделся, не веря собственным глазам. Люди обнимались, братались и вообще создавалось впечатление, что мы находимся на всеобщем празднике. «Сын будет!» — радостно воскликнул тот самый страж, который не нуждался в ментальном воздействии. Его уже усадили за стол и угощали, поздравляя. Когда мы встретились взглядами, я тоже поднял свой стакан в знак поддержки. Глаза его лучились счастьем. «И без магии человек может стать таким. Нам пора», — сказал я, чувствуя, что времени у меня осталось немного. Да и сколько продержится эффект, я не знал. Мог пару часов, а мог и меньше. Все сильно зависело от каждого участника. Сейчас они подпитывали друг друга, не давая развеяться силе. Тут, к счастью, пустых не было. Помешать неодаренный не смог бы, а вот нарушить баланс в данный момент, вполне. Не тот ранг пока еще, чтобы суметь удержать действие магии и перенаправлять в слабые места. Да и подобное лишит прочих возможностей, так что пользоваться воздействием нужно осторожно и высокоранговым магом. Тимофей послушно поднялся, пряча монету в карман, привычно осмотрелся, нет ли угрозы, но она была разве что попасть в дружественные объятия. К нам торопился разносчик с подносом, уставленным едой. Я велел передать угощение столу, за которым сидел будущий отец, и едва початую бутылку туда же отнести. Это чудо какое-то, напоследок протянул парень, задержавшись в дверях и бросая прощальный взгляд на зал. Чудо, чудо, устало подтвердил я. Пожалуй, сегодня Тучков-Буян станет самым безопасным местом на острове. Отпускать действие магии будет постепенно, так что, возможно, до самого утра тут будет спокойно. Домой я снова отправился пешком. Боялся, что если вызову такси, то там и вырублюсь. Тимофей напросился в провожатые, заметил мое состояние. Я не возражал, тем более всю дорогу парень молчал и вопросов не задавал. Хотя видно было, ему очень хочется расспросить меня. Дар его вычислю позже, но я почти был уверен, что он теневик. У ворот особняка мы попрощались. До спальни я и сам не помнил, как добрался. Лишь почувствовал прохладную подушку и погрузился в глубочайший сон. Хороший, крепкий и целительный. Сутки я не проспал. Проснулся к полудню, свежий и отдохнувший. Даже перепроверил дату на телефоне. Действительно прошло несколько часов, а не дней. Пока наслаждался долгим горячим душем, поразмыслил над этой странностью. Взятие ранга не всегда отнимает у ему сил, но в большинстве случаев долгий сон и отдых требуется почти всегда. Магия разума не была исключением, поэтому я внимательно прислушивался к себе, пока умывался и одевался. Что-то изменилось в обычном процессе, который работал годами. Единственное, в чем я отошел от стандартных способов, это применение силы. И ее отклик, ведь я получил обратно не меньше, чем отдал. Интересно получается. И, прежде чем заняться мороками, стоит побеседовать с мастером иллюзий, Ракитой. Если он на своих представлениях получает хорошее продвижение по рангам, то имеет смысл пересмотреть подход. Правда, не знаю, чем мне придется порадовать мертвяков, когда дело дойдет до некромантии. Я слетел вниз по ступенькам, перепрыгивая через одну. У подножия лестницы чуть не сбил с ног Прохора. Подхватил его, крепко обнял и покружил. «Ох, молодой господин!» – рассмеялся слуга. «Случилось что? Празднуем, обязательно празднуем!» – провозгласил я. Такое событие стоило отметить. Если моя догадка верна, а как может быть иначе, то я значительно продвинусь гораздо быстрее. Я умчался на кухню за кофе и, пока напиток неторопливо нагревался на плите, вызвал ректора. «Доброго дня, Александр Лукич!» – сразу же отозвался он. «Я делаю все возможное, чтобы вы как можно скорее получили доступ к лаборатории Академии. И вам доброго дня, Драговитый Жеславович!» – жизнерадостно ответил я, с наслаждением вдыхая аромат кофе. «Прекрасно, я жду. Но я вам звоню по другому поводу. Мне нужны списки студентов с даром иллюзий». Ряпушкин несколько секунд помолчал, но затем спокойно спросил, насколько срочно вам требуется эта информация. Секретариат сейчас в отпуске, а запрос в архив займет какое-то время. Извините, что не уточнил сразу, спохватился я и примерно прикинул возраст иллюзиониста. Данные нужны за последние 5 лет. Ректор проявил понимание и выдержку, поэтому снова не поинтересовался причиной запроса, а внес ясность. С личными делами достаточно списка с указанием сословия, выпускного ранга и фотокарточкой. «Хорошо, я все подготовлю и отправлю вам с курьером». Кажется, его голос все же дрогнул. «Что-то еще?» «Благодарю, пока все», немного подумав, ответил я и решил его успокоить. «Драговитый Жеславович, это требуется для работы над артефактом». «Я так и понял», сообщил ректор, но с явным облегчением. «Мы пожелали друг другу отличного дня и попрощались». А я с удовольствием сделал первый глоток. Свой визит к Марку я хотел сделать неофициальным, но при этом не искать его по всей столице. Скандальный мастер иллюзий после последнего выступления снова залег на дно. В саду трудились природницы, в моем крыле заканчивали работу маляры, а я прогуливался и наблюдал, как постепенно особняк хорошеет. Дом радовал глаз свежей краской, лазурной голубой, как мне объяснил мастер Емельянов, нынче был в моде. Цвет и правда хорошо гармонировал с зеленой листвой сада. Да и когда сняли ставни, здание стало больше походить на былой дворец. Пусть большинство помещений было закрыто и пустовало, но теперь особняк не выглядел полузаброшенным. Много еще забот по обустройству, но уже чертовски хорошо. Я так и стоял с чашкой возле ворот, издалека любуясь проделанной работой, когда услышал шум машины за спиной. Обернулся и увидел автомобиль жандармерии. Из него вышел пристав Заужский и довольно улыбнулся, поспешив ко мне. «Александр Лукич, как чудесно, что я застал вас на месте. Уделите мне немного времени». «Конечно, Лаврентий Павлович», с виду пристав был в хорошем настроении, значит, ничего страшного не случилось. «Желаете кофе?» «С удовольствием, но откажусь. Я буквально на минутку». Просто уточню кое-что и больше не стану вас отрывать от дел. Слушаю вас, я с сожалением посмотрел на опустевшую чашку. Я быстро, правильно истолковал мой взгляд Заужский и достал свой потрепанный блокнот. Полистал его, выискивая нужное среди исписанных мелким почерком страниц, и безмятежно прочитал. Сегодня ночью, в районе Тучково-Буяна Петербургского острова, произошло нечто необычное. Показания свидетелей расходятся, но мы этим еще займемся. Так, вот, очевидцы сообщают, что в некоем заведении, находящемся на территории происшествия, был замечен молодой человек, удивительно похожий на вас, ваша светлость. Жандарм, выдав эту формальную речь, выжидательно уставился на меня. Право, что я мог забыть в подобном месте. Деланно удивился я. А что случилось? Удивительное дело, но ночью в наш участок пришли с повинной, пристав вдруг хитро усмехнулся. Прямо-таки паломничество желающих сдаться в руки властям. Что же удивительного? Разве не бывает такого, что преступников мучает совесть? Я изо всех сил старался не выдать на этот раз настоящего изумления. Бывает, покивал Заужский. Жаль только, что крайне редко. А тут сразу несколько разыскиваемых лиц явились, причем вместе. И все, как один, говорят, что сил больше нет в себе это носить. Выяснилось, что все они отдыхали в шальной стерве. Уж простите, ваше сиятельство, название такое. А вот там, как говорят, в это самое время, и вас заметили. Я многозначительно промолчал. Прямого вопроса пристав не задал, специально. Да и глаза у мужчины подозрительно весело блестели. Удивительные дела творятся на острове. Заужский покачал головой. И прямо как вы говорили, Александр Лукич. А что я говорил? Я покрутил чашку в руках, припоминая, что наш остров станет самым спокойным в столице, ваше сиятельство, широко улыбнулся пристав. Да жандарм тоже в восторге. А как сыграл, вопрос есть, происшествие. Ну хитрец, я ответил не менее лучезарной улыбкой и заверил. А станет еще лучше, Лаврентий Павлович. На этот раз пристав моего обещания не испугался. Ну, если только саму малость. Глава 12. Пристава я все же уговорил на чашку чая. Заманил деревенским медом. Захотелось угостить стража порядка, так переживающего за свою территорию. К тому же настолько лояльного к моему образу жизни. Хорошо, что отношения наши наладились. Мы устроились возле пруда, где уже плескались рыбы, Павлова их успела запустить. Девушки колдовали над яблонями в другом конце сада, оттуда изредка доносился их смех. А еще магия. Они витала повсюду и подпитывала, совсем чуть-чуть, но это было здорово. Заужский щурился от удовольствия, даже толком не понимая, почему ему тут так хорошо, и рассказывал, как обстоят дела на Петербургском острове. Я лишь поражался его усердию, жандарм действительно следил за всеми событиями и жителями. Кроме ночного наплыва раскаявшихся преступников, прочие новости были не такими волнующими, бытовые вопросы да домашние скандалы. Вроде того, что в рыбацком сквере установили колонку и теперь прохожие могли напиться свежей воды в жаркий день, или про пожар на одном из складов сытного рынка. Местные быстро собрались и сдерживали огонь своими силами, пока не приехали дежурные водники. Мне было приятно слушать его рассказ. Заметно, как Лаврентий Павлович радовался каждому успеху и достижению жителей. Пристав, поблагодарив за угощение, ушел. Я остался еще на несколько минут, наслаждался магическими потоками. Привычно влил в землю магию жизни, чтобы все лучше росло. Слушал пение птиц и крики котов откуда-то из дворов домов по той стороне улицы. Солнце припекало и меня разморило в его лучах. Решено, сегодня выходной и праздник. Все заботы могут подождать один день. Обеет! Закричал Прохор из распахнутого окна кухни. Надолго меня не хватило. После сытной трапезы я побродил по саду и попытался поучаствовать в его облагораживании. Природницы не то чтобы прогнали меня, но мое присутствие им явно мешало. Слуга тоже отправил меня подальше от кухни. Он готовил праздничный ужин и категорически не принимал помощь. Дед уехал на встречу с Христофором Георгиевичем, так что я пошел в библиотеку побеседовать с призраком. Но и Митрофан Аникеевич был занят, проводил ежемесячный осмотр подконтрольной территории. «Иди в город погуляй», – проворчал дух, раздраженный тем, что сбился считать книги в разделе географии. «Погода хорошая, нечего дома сидеть, а отличная идея. Раз уж не получается отдыхать расслабленно, буду отдыхать активно. К тому же совмещу приятное с полезным. Съезжу в Османскую слободу, пройдусь по лавкам, Куплю сладости на вечер, а может еще что приглянется, заодно осмотрюсь. Я вызвал Индерджита, и индус радостно откликнулся, от души пожелав очередную жуткую вещь. Приехал таксист быстро, я едва успел переодеться в простую и не особо приметную одежду. Машина мчалась по улицам, тихо играла музыка, индус подпевал, а теплый ветер трепал волосы через открытые окна. Мимо пролетали дома и ограды набережных, а я не уставал любоваться городом и жадно рассматривал все детали. Мы пронеслись по стрелке Васильевского острова, проехали обсерваторию Кунсткамеры и слегка застряли возле Меншиковского дворца. Князь выезжал куда-то со свитой, дорогу перекрыли. Индраджит посулил его светлости такого, что я хмыкнул, услышь его хоть кто-нибудь, попадет в бастион Петропавловской крепости, как угроза империи. Далее путь был свободен, и до юго-западного мыса острова мы добрались без остановок. Восточная слобода начиналась там, где дорога с набережной сворачивала вглубь острова. Значительная часть берега находилась за низкими стенами условно чужой территории. Вроде как слобода считалась иноземной землей, по какому-то старому договору, но и не пускать к себе права они не имели. Поэтому крепостная стена была скорее символом, чем реальным препятствием. Я попросил остановиться за пределами слободы и подождать меня. Кто знает, как обернется моя прогулка, вдруг срочно понадобится быстрый транспорт. Быстрее Индраджита в этом городе вряд ли кто-то ездил. Восточный базар начинался почти сразу после ворот, и я улыбнулся, ну почти как в Константинополе, только масштаб меньше. Узкие улочки открытой части рынка переплетались между собой, повсюду стоял гомон. Торговцы зазывали покупателей каждый на свой лад. Все пестрело яркими красками, одежда, украшения, ковры, посуда и прочие товары. В воздухе витал убийственный аромат специй, которые мешками стояли возле лавок. С непривычки тут можно было растеряться, чем бы сразу воспользовались карманники. Но мне эта атмосфера была не в новинку и вызвала массу теплых воспоминаний. Я ловко обогнул зевак и зазывал, свернул ко входу крытой части базара и погрузился в прохладу здания. Арки потолка, исписанные орнаментами, устремлялись ввысь, словно сверху парили множество шатров. В сводах висели вытянутые резные лампы, из которых шел еле заметный дымок, там жгли благовония. Тут уже было спокойнее, никто не голосил и никуда не торопился. Я прогулялся вдоль рядов с товарами для более богатых посетителей, заказал коробку сладостей, несколько мелочей и чуть не купил огромный ковер, но вовремя одернул себя. Никогда не любил эти пылесборники, и вышел с противоположной стороны к берегу реки. Дальше начиналась портовая зона, где на волнах покачивались изящные парусники. Чистое позерство, корабли работали на стихиях, и нужды в матчах давно не было, но красиво, ничего не скажешь. Около здания базара приютилась небольшая кофейня. Всего несколько столиков под кроной гигантского дерева. Я увидел большой чан с песком, стоящий на огне, и направился туда. Настоящий кофе по-восточному. Мимо такого пройти я не мог. Уселся за дальний столик и сделал заказ у смуглого старичка, сморщенного как изюм. Наблюдать за суетливой жизнью таких мест – отдельное удовольствие, особенно сидя в тени и потягивая крепкий и терпкий напиток. Приготовленный в песке кофе не сравнить ни с каким другим. У воды закидывали удочки рыбаки. Развлекались, свой улов они отдавали бродячим котам, валяющимся тут же, на сером песке. Над ними летали чайки и пикировали, пытаясь отобрать добычу. От причалов сновали грузчики, закинув ящики на плечо и сгорбившись под их весом. Между ними носилась ребятня, играя в салочки. Две дородных женщины громко ругались, размахивая руками. Судя по моим скромным знаниям языка, из-за мужа одной из них. Вдруг сбоку раздался возмущенный мальчишеский крик и отчаянный писк. Я поставил чашку на стол и повернулся на тревожный шум. Вглубь квартала уходила улица, и на ее обочине происходила потасовка. Двое крупных подростков мутузили совсем мелкого пацана. Тот яростно пинался и пытался отбиться, но силы были откровенно неравны. Возле них стояла коробка, откуда и раздавался жалобный звук. Прохожие не обращали на драку внимания, отводя глаза и торопясь быстрее пройти мимо. Я бросил на стол купюру и быстро направился туда. Первого я просто схватил за шкирку и откинул в сторону. Второго оттолкнул и наклонился над мальчишкой. Он лежал на пыльной мостовой, прикрывая собой свое сокровище. В коробке сидели напуганные суматохой котята. Три пары голубых глаз уставились на меня с надеждой. Пацан уже успел вскочить и воинственно смотрел на меня, сжимая кулаки. «Эй, ты чего?» Тот, которого я толкнул, ринулся обратно. Он неумело замахнулся, и я перехватил его руку, заломив за спину. Парень взвизгнул от боли и замер. Второй попытался воспользоваться моей занятостью и зайти со спины. Тут-то вступился пострадавший, кинулся с кулаками на обидчика. Уличная драка штука беспощадная, так что хулиган получил прямо в пах и сполз на землю, поскуливая. Мальчишка победоносно шмыгнул окровавленным носом. «Ну ты у нас еще получишь», – прошипел мой пленник пацану. Я чуть встряхнул его, надавливая на руку. Отпустил, придал ускорение пинком под зад и кивнул на лежащего. «Забирай его и убирайтесь. Сейчас же». Подросток злобно зыркнул на меня и потянулся было к карману, но я медленно помотал головой, чуть приподняв рубашку. За моим поясом тоже было оружие. Калечить я их не собирался, хоть и хотелось. Уже не дети, но еще не мужчины. Да и не станут с таким поведением. Но и позволять нападать на себя я тоже не собирался. Мой взгляд стал ледяным, и парень наконец-то правильно оценил реальную угрозу. Подхватил своего дружка и потащил его вверх по улице. Я повернулся к юному защитнику животных. Пострадал он больше, чем мне показалось. На щеке содрана кожа, рукав разорван, и там тоже виднелась кровь. Пацан храбрился, не показывая вид, что ему больно. Я ощущал его недоверие, словно он сам был диким котом, не привыкшим ни к чему, кроме побоев. Я улыбнулся и указал на котят. «Твои?» Глаза его забегали от коробки ко мне, внутри шла недюжинная борьба. Вроде как я ему помог, но это могло оказаться коварной уловкой. Я протянул ему руку и представился. «Александр Лукич». Мальчишка внимательно рассмотрел мою ладонь и все же решился, важно ответив: «Гордей Васильевич». Руку он пожал так сильно, насколько мог, чтобы показать мне, что не слабак. Котята снова запищали, и он сел на корточки, принявшись их гладить. Я тоже присел рядом. Дворовыми животные не выглядели, чистая шерстка, да и внешний вид как у породистых. Два черных и один серебристый, до невозможности пушистые и мелкие. «Хозяйская кошка нагуляла», — немного напряженно объяснил Гордей. «Вон тут сколько ухажеров-то», — он махнул в сторону реки. «Хозяин всех утопить велел». «Так их топить, что ли, нес?» — усмехнулся я, прекрасно зная, что это не так. Не дерутся без шанса на победу за тех, на кого наплевать. «Вот еще», — ожидаемо возмутился пацан и затараторил. «Отдать хотел каким-нибудь благородным. Много их тут гуляет. Так бы в хорошие руки попали, мне ж и кормить нечем». «Ну, считай, нашел ты хорошие руки». Я еще раз взглянул на писклявые пушистые мордочки. «Заберу всех, а точнее куплю. Хотел же для Прохора настоящую живность завести». Мальчишка задумчиво нахмурился и оглядел мою одежду. Затем заметил мой перстень, с которого я снял действие отвода глаз, и удивленно распахнул рот. Пары зубов там не хватало. «Ой, так вы, господин?» Гордей неловко пригладил растрепанные волосы. «Можно, Александр Лукич?» — улыбнулся я, поднялся и велел: «Так, пойдем». «Куда это?» — невольно попятился парнишка, но сразу же вернулся к котятам, перегородив собой к ним путь. «Безобразие это смыть с тебя», — я показал на его нос, — «и расскажешь мне про моих новых питомцев». «Так и чего рассказывать-то?» — спросил он, но бережно взял коробку в руки и поднял. «Котыш, из хорошего хоть дома, а то не просто хорошего, господин Александр Лукич». «Господин Александр Лукич», — закивал пацан, — «из самого посольства. Вот так-то. Умей улыбаться судьбе, и она тебя вознаградит. Вот уж совпадение. Вот и расскажешь». Я махнул рукой в сторону кофейни. «Есть хочешь?» — Гордей наглядно сглотнул и смущенно признался: «Очень». Хозяин заведения сначала не обрадовался моей компании, но после нескольких крупных купюр резко подобрел. Принес воды, полотенце и даже аптечку. Пообещал отправить к брату за лучшими кебабами на острове. И сварил мне еще своего невероятного кофе. Мальчишка сам занялся своими ранами. По уверенным движениям было видно, что не в первый раз. Мне его самостоятельность пришлась по душе. На жалость не давит, грустные истории не рассказывает. Но и от еды не отказался, гордость не ставит выше нормальных желаний. «А ты, значит, при посольстве служишь?» — спросил я, когда Гордей закончил приводить себя в порядок. «Прислуживаю уж скорее. При кухне поди принеси. За еду и батрачу», — сообщил он совершенно равнодушно. Я нахмурился на такую эксплуатацию детского труда, а пацан это неверно истолковал. «Но там иногда вкусное перепадает, так что мне хорошо. Вот на неделе половину лепесина дали. Апельсина», — машинально поправил я. «А спишь где?» «Угол у меня есть», — с гордостью сказал он. «В кладовке при кухне, Там даже матрас есть, хороший. На нем кто-то из посольских приставился. Ну так то давно было, и я его хорошо проветрил на берегу. У меня брови на лоб полезли от такой непосредственности. Ничуть не играл, мальчишка к подобным вещам на самом деле относился спокойно. И правда считал, что хорошо живет. Приютский, догадался я, кто еще так будет радоваться подобным условиям. Да, Васильевский я, ну и Васильевич тоже. Пацан заерзал на высоком стуле, его ноги не доставали до земли. А вы, наверное, барон? Граф, я сделал знак сварить еще кофе. Ух ты, здорово, искренне обрадовался Гордей. Я когда маленький был, мечтал, что бастард и скоро меня батька заберет. Ошибка типа случилась, да все в приюте об этом мечтали, пока не выросли. В сердце как-то кольнуло, зря я столько кофе выпил, видимо. Пацан болтал ногами и присматривал за котятами, совсем по-детски им улыбаясь. Его безмятежное лицо сильно контрастировало с только что сказанным. «А чем ты конкретно на кухне занимаешься?» «Так всем, что прикажут. Не смотрите, что я мелкий, я сильный. Бочки катать могу, тяжести таскать, прибирать, мыть, картоху чистить, ну и всякое такое. Я не дармоед какой-нибудь, еду честно заслуживаю. Так, все. Похоже, Прохор вместе с котами получит и пацаненка. Если его хорошенько отмыть, приодеть и откормить, то приличный мальчишка получится, будет кого старикам опекать. Самое то для ребенка, от меня хоть часть внимания уйдет, но спасать того, кто этого не желает, гиблое дело. Поэтому я поинтересовался, подработать хочешь, Гордей Васильевич? Смотря что делать нужно, неожиданно не согласился сразу пацан и насупился. Воровать не стану, ну, с этим я и сам справлюсь и уж точно детей вмешивать не стану, а вот получить некую внутреннюю информацию из посольства вполне можно, так, чтобы они при этом не рисковал, но сразу такое предлагать нельзя, мальчишка и без того пуганный и никому не верит, не согласится, впрочем, я в любом случае помогу ему, воровать не надо, и вообще закон нарушать, я умолк, потому что принесли еду, Гордей налетел на пышущие жаром сочные кебабы, как те чайки на берегу бросались на рыбу. Ел быстро, словно боялся, что отберут. Мимо нас прошел упитанный купец в расшитом золотом камзоле и брезгливо прикрыл нос шелковым платок. Гордей вжал голову в плечи, а я нехорошо прищурился на торговца. Тот отвел глаза и ускорился, скрываясь на базаре. «Здорово вы это умеете», — улыбнулся мальчишка, выпрямляясь. «Зыркать так, это магия, это опыт», — ответил я. «Не всегда нужна магия, чтобы поставить человека на место, но с ней-то лучше», — вздохнул Гордей. «С ней лучше», — не стал спорить я. Пацан взял салфетку и тщательно вытер лицо. Это выглядело немного забавно, но при этом вызывало уважение. Мальчишка хотя бы старался, копируя манеры окружающих. Отправить в приходскую школу, с такой любознательностью из него выйдет толк. Я вдруг понял, что уже начал планировать его будущее, и удивился. Я, конечно, не зверь бесчувственный, но и внезапная сентиментальность не в моих правилах. Присмотрелся к Гордею внимательнее, нащупывая его дар, и чуть не подавился водой, глоток которой как раз сделал. Я раскашлялся, мальчишка спрыгнул со стула и подбежал ко мне, заколотил маленьким кулаком по спине, встревоженно заглядывая в глаза. «Вы в порядке, Александр Лукич? Да какой там? Впору поверить в предыдущих, старые сказки помагов, сплетающих судьбы и направляющих события. Два совпадения в одном месте, в одно время и с одним и тем же пацаном, возле меня суетился одаренный. Источник его был пока совсем слабым, едва заметным, еле теплился, но однозначно можно было сказать, что за сила пробудется когда-нибудь в приютском парнишке. Артефактор. Глава 13. Дар артефакторики был редок. Не настолько, чтобы за каждым артефактором гонялись, но встречалась эта сила в большинстве случаев как родовая. Как у вознесенских, поколения рождались с этим даром. Не все, но многие. Прочая сила не была такой избирательной. Например, у стихийника мог родиться как менталист, так и пустой. Маловероятно, но мог. Умудренные жизнью и множеством данных ученые думали, что таков баланс мира. Так что было похоже, что мечты Гордея о воображаемом высокородном отце не были далеки от истины. Хотя и не обязательно. Но черт с ним. Передо мной шмыгал разбитым носом будущий артефактор. Я напился воды и немного отошел от удивления. Как проявится дар и насколько сильно, предугадать никто не мог. Источник магии не поддавался расчетам и прогнозам. Пацан мог стать как высокоранговым магом, так и остаться на начальном уровне, не преуспев. Все, что мог сделать я, дать возможность, как дали мне в свое время. Я был как раз исключением. Артефактор родился в семье потомственных анималистов. Правда, потерял я всех так рано, что почти ничего не помнил об этом. В отличие от Гордея, я рос в заботе и достатке, и лишился всего в один момент, когда царевна София решила взойти на престол. Я потряс головой, отгоняя воспоминания, загнанные в самые дальние уголки памяти. Мальчишка всколыхнул их, сам того не зная и не желая. «Так а что за подработка?» — хитро улыбнулся он, удостоверившись, что я в порядке. «По твоей части, на кухне помогать», — ответил я. «Поручения разные выполнять, например, доставить бумаги или забрать заказ из лавки. У меня работы много, так что мне толковые помощники пригодятся». «Какая ж работа у графа?» — изумился пацан. «Я не просто граф, я артефактор. Слышал от таких магах? Ух ты!» — опять восхитился Гордей. «Это которые вещи всякие зачаровывают, чтоб они сами по себе магичили?» «В общем-то, принцип он понимал правильно. Остальное уже дело терминологии. Не ошибся я в нем, и правда любознательный». Я кивнул, улыбаясь. «Вспомнил, как во мне проснулся дар. Мне тогда безумно захотелось оживить тряпичную куклу девчонки из семьи, которая меня приютила. Чтобы та рассказывала на ночь добрые сказки, и девочка перестала бояться каждого шороха. И я это сделал, но так неумело, что кукла получилась жутковатой. Тем не менее Олеся ее обожала и не расставалась с ней ни на минуту. «Я тоже так хочу», — вдруг уверенно заявил Гордей, расправив плечи. «И что бы ты сделал, если смог?» Мне стало любопытно, как он воспользуется силой. «Защитил слабых», — пацан бросил быстрый взгляд на притихших котят. «А себя, знаешь, ведь при помощи артефактов можно стать сильнее». Я поднял с земли камень и, воспользовавшись возможностями перстня, раскрошил его в пыль. Демонстрация на мальчишку произвела сильное впечатление. Он округлил глаза и на миг неверяще застыл, глядя на горстку песка, оставшуюся от булыжника. «А себя и сам могу защитить», — наконец упрямо произнес он, потирая разбитые костяшки рук. «На магию одну надеяться глупо». Гордей сообразил, что мне сказал, и залился краской до самых ушей, но извиняться не стал. Расстроился только, судя по всплеску его эмоций, схватил использованную салфетку и принялся ее складывать. «Ты прав», — мягко поддержал его я. «Магия не поможет, если у противника тоже есть артефакт, и получше». «Так а что тогда делать?» — встрепенулся пацан с надеждой. «Думать», — я постучал пальцем по виску. «Оно вообще всегда полезно». «Ладно, Гордей, так что мы решим? Пойдешь ко мне на службу, оплату обещаю достойную, и за котами своими сможешь приглядывать». Надо было забирать его из слободы. Пусть он умудрился тут выжить и постоять за себя, но оставлять парня здесь я не хотел. Пришибет на улице кто-нибудь вроде тех придурков, и пропадет талант. Я все же хотел верить, что Гордей сможет стать сильным артефактором. «А где вы живете?» — расхрабрился мальчишка, хотя по глазам было видно, что согласен. «На Петербургском острове», — улыбнулся я, подумав об особняке. «Дом большой, места всем хватит, и сад есть». «С яблоками», — оживился Гордей. «С яблоками», — подтвердил я и посерьезнел. «И с призраками. О таком стоило предупредить сразу». «Ух ты!» — ничуть не испугался он и нетерпеливо заболтал ногами. «Они ж у вас добрые?» «Ну», — я задумался и в итоге кивнул. «В общем, добрые. Но лучше их лишний раз не беспокоить. Духом покой нужен», — важно покивал пацан. «У нас в приюте тоже были. Очень не любили, когда мы шумели, но не обижали, только звуки грустные издавали. Ну просто сокровище, а не ребенок. Умный и непугливый. Пожалуй, об оживающих статуях ему тоже можно рассказать. Тем более это уже не такой и секрет. Но это позже. Только тебе стоит предупредить», — сказал я, поднимаясь. «Нехорошо получится, если ты просто пропадешь». «Так я быстро», — тоже подскочил Гордей. «Тут близко». Пацан нерешительно взглянул на коробку. Не хотел оставлять ее без присмотра. Я понятливо улыбнулся и взял ее в руки. Котята взволнованно запищали. «Я схожу с тобой и подожду. Почему бы заодно не присмотреться к посольству? Тем более вряд ли Гордей с парадного входа пойдет». Парнишку такой вариант более чем устраивал. Он расплылся в щербатой улыбке и с готовностью махнул рукой, указывая направление. Я расплатился, и мы углубились в лабиринты узких пешеходных улочек. Тут была обратная сторона яркой и заманчивой экзотической османской слободы. Под ногами валялся мусор, а путь преграждали лужи с мутной пленкой. Только коты и кошки, традиционные любимцы османов, вальяжно лежали повсюду. К посольству мы подошли, как я и надеялся, с черного входа. Ограда была невысокая и не глухой, но этого и не требовалось, магия надежно окутывала границу. Возле узкой калитки стоял скучающий усатый мужчина в форме. Его пригрело на теплом солнце и вояка посапывал, прислонившись к прутьям. На наше приближение он никак не отреагировал. Гордей прошмыгнул мимо стража, но я заметил, как пацан засунул руку в карман, что-то там сжимая. Амулет-пропуск. Возможно, мне даже не придется беспокоить мастера воров столицы. Я чуть отошел к небольшому закутку, обустроенному местными жителями. Садик за условным низким забором, с ухоженными клумбами и несколькими пышными тополями. Сел на скамью, сколоченную из грубых досок, поставил коробку рядом и ожидал возвращения мальчишки. Представительство себе османы возвели внушительное. Копия султанской резиденции, но, конечно же, поменьше. Белоснежные стены, искусная резьба и башни с остроконечными крышами, на пиках которых развивались флаги, и веяло оттуда очень опасной магией. Пожалуй, новгородский не преувеличивал насчет джиннов. Я ощущал мощную стихию огня. Пригляделся и заметил огоньки, которые плавали над оградой посольства. Так проявлялись элементали, они не могли своем исчезнуть, всегда оставался едва видимый стихийный след, их слабое место. Удивительно, как же османы смогли их приручить. Мне стало еще интереснее проникнуть в посольство, хотя бы ради того, чтобы выяснить, как удерживают такую непредсказуемую силу. Гордей вернулся только через полчаса, выскочил из калитки и огляделся в поисках меня. Я махнул ему рукой, и пацан быстрым шагом пересек улочку. Правое ухо его было алым. «Все в порядке?» – нахмурился я, смотря на новое ранение. «Ерунда», – усмехнулся он и потер пострадавшее место. Тетушка Гонуль, как всегда, не в духе, но ей было некогда готовиться к празднеству, так что одному уху и досталось. «А что за праздник?» – деланно равнодушно спросил я. «Любое торжество – это суматоха, а значит и возможность пройти незамеченным среди всеобщей суеты. Неужто не знаете?» – обрадовался Гордей моей неосведомленности. «Посольскую дочку за императорского племяша сватают, связи налаживают», – заученно повторил он чужие слова. «Ну просто еще один подарок судьбы. Такое мероприятие займет охрану по полной. Можно будет заодно потренироваться в магии мороков и незаметно прокрасться внутрь». «Ну что, готов?» Я встал со скамьи и бросил прощальный взгляд на дворец. «А вы мне настоящие артефакты покажете?» – тихо спросил мальчишка, сам смущаясь от своего вопроса. «Интересно, жуть как?» «Покажу», я легко похлопал его по тощей спине и кивнул на котят. «А пока вот тебе первое задание, неси коробку». К выходу с территории Слободы Гордей меня провел короткой дорогой. Он отлично ориентировался в сплетениях улиц. Индраджит моему спутнику не удивился. Наоборот, разулыбался и открыл дверь, оббежав машину. А, увидев живность, так и вовсе запел что-то жизнерадостное. Гордей устроился рядом со мной на заднем сиденье и притих, из-под лобья разглядывая необычное убранство автомобиля. Бахрома на приборной панели подрагивала на кочках, и это заворожило ребенка. Такси мчалось по набережной, я щурился от солнечных бликов на волнующейся Неве и внутренне усмехался поворотом судьбы. Мой учитель ей поклонялся, полагаясь лишь на эту ветреную даму. Царь ею правил, как и всеми, кто умел подчиняться. Я украдкой взглянул на Гордея. Мальчишка уже неотрывно смотрел в окно. Похоже, что он никогда не выбирался за пределы Слободы и теперь ненасытно впитывал все, что видит. Знак, что он действительно может стать прекрасным артефактором. Жажда новых знаний и впечатлений – самое важное для нашей работы. Особняк встретил нас шумом стройки, криками рабочих и властными приказами патриарха, который руководил процессом. На пороге дома стоял Прохор и смотрел вдаль, прикрывая глаза рукой от яркого солнца. Гордей замедлил шаг сразу после ворот, и я чуть подтолкнул его вперед, и сразу же послал сигнал каменным питомцам, не пугать пацана. Мы подошли к крыльцу, слуга добродушно улыбнулся, разглядывая мелкого гостя. Из коробки подали голос котята, и старик удивленно распахнул глаза. «Че это там?» «Принимай пополнение, Прохор». Я забрал коробку у смущенного вниманием и обстановкой Гордея и протянул слуге. «Боевые турчинские коты». Пацан хихикнул и, наконец, немного расслабился. Прохор же застыл с блаженным выражением лица, глядя на новых питомцев. «А это Гордей Васильевич», — представил я мальчишку, и тот сразу приосанился. «Твой новый помощник, очень талантливый юноша». Слуга оценил щуплый вид того и улыбнулся еще шире. «Ну, юноша, пойдем, накормлю». Мальчишка виновато взглянул на меня, Голод растущего организма быстро взял верх даже после недавней порции кебабов. Я снова подтолкнул его и приободрил. Да я тоже проголодался. Что у нас на обед, Прохор? Дык все, барин, что пожелаете? Откликнулся слуга и по-отечески обнял пацана, увлекая в дом. Давай, малый, не тушуйся. Тут тебя точно никто не обидит. И даже призраки. Гордей лукаво прищурился. Языкастый. Восхитился старик и в тон ответил, сходу принявшись поучать. Ты их не обижай, а они тебя не тронут. К возрасту уважительно надобно, малец. Они ушли вглубь дома, а я остался на крыльце. Пусть Прохор, как он один умеет, поговорит с парнишкой. Я уже заметил, как влияет старик на окружающих. Рядом с ним сразу становилось теплее, а Гордею этого явно не хватало. Слуга без слов понял, что мальчишка теперь свой, за что я был ему благодарен. И я отправился объяснять деду, откуда у нас вдруг взялся чумазый ребенок, а заодно и призраком. Конечно же, новость все приняли хорошо и без возражений. Патриарх лишь посетовал, что государство могло бы получше позаботиться о сиротах, и сразу же начал вспоминать хорошие школы поблизости. Княжна обрадовалась тому, что может спокойно появляться и к тому же рассказывать пацану сказки. Только призрак предка привычно поворчал и потребовал, чтобы в библиотеку не пускали посторонних, а то книги пропадают. Но я видел тщательно скрываемую улыбку на его дело на строгом лице. В общем, Гордей оказался в надежных руках. Чуть обвыкнется и можно показать лабораторию. А там и видно будет, насколько сильный у него дар. Заинтересуется процессом. Отлично. Ну а нет, так обеспечу хорошее образование и дальше все будет в его руках. Мои размышления привели меня к императорской магической академии, и я взялся за телефон. Позабыл его проверить. От ректора было несколько сообщений. Первым Ряпушкин уведомлял, что отправил мне список студентов. Вторым, что князь Левандовский готов меня принять. Третьим он извинился за формулировку и пояснил, что именно так выразился его светлость, и тактично напомнил о характере главы кафедры артефакторов. Четвертым прислал номер Тихослава и сообщил, что сын находится в городе и готов помочь в любой момент. Я взглянул на часы и решил, что прогулка до академии не отнимет много времени. Главное, получить доступ в лабораторию и договориться с князем, чтобы он мне не мешал. Поэтому, на всякий случай, я прихватил с собой несколько накопителей и подпитал перстень, накачав его дополнительно эфиром. С коллегой нужно быть готовым ко всему. Я удостоверился, что Гордей уплетает свежие пирожки на кухне, одновременно внимая нехитрым инструкциям Прохора. Сообщил, что ненадолго отлучусь, переоделся и вызвал такси. Западное крыло академии, где и находилась нужная мне кафедра, было заперто. На стук никто не отвечал слишком долго, поэтому я чуть вспылил и применил к замку темную магию. Механизм поддался, и я оказался в длинном коридоре без окон, но со множеством дверей. Впрочем, начать проверять по проверенной схеме я их не успел. «Вы кто такой?» – требовательно прозвучало у меня за спиной. Я обернулся и увидел мужчину с пышкой в одной руке и чашкой в другой. Если бы не след сахарной пудры вокруг его рта, то было бы внушительнее. Высокий, чуть полноватый, но с таким породистым, иначе и не назовешь, лицом, что зубы сводило. Великолепный костюм, идеально выглаженная рубашка и сверкающие нескромными бриллиантами запонки. Галстук кричащий желтого цвета не очень подходил к синякам под колючими глазами. Граф Александр Лукич Вознесенский, представился я, кивнув. «Ах, тот самый!» – протянул мужчина, чуть скривившись. «Вы как вошли, граф?» Тут было открыто, мой голос чуть похолодел. «А вы кто?» «Князь Левандовский, Аркадий Власович, сдалей обиды на то, что я не признал такого человека», — сказал он. «Не припомню, чтобы вам назначал. Ваша светлость, я все же сделал попытку соблюсти приличие. Насколько знаю, я могу сюда прийти в любое время. Разве не так?» Князь не удержался и натурально фыркнул. И, чтобы прикрыть конфуз, перешел к атаке. «Насколько я знаю, кафедра и лаборатория под моей ответственностью, граф. А раз уж так сложилось, то мне решать, кто и когда сюда приходит». Я вздохнул, мужественно проявил последнее терпение и улыбнулся. «Давайте сделаем вот как, Аркадий Власович. Я не стану обращать внимания на ваше обращение и не восприму это оскорблением. Сегодня хороший день и мне не хочется его портить. А вы, в свою очередь, больше меня не побеспокойте». Пышка выпала из его руки и смачно плюхнулась на сверкающий чистотой мраморный пол. В итоге, продолжил я, уже понимая тщетность своих усилий, никто друг другу не помешает заниматься делом. «Да как вы смеете?» Князь взмахнул рукой и из чашки выплеснулся напиток, добавив беспорядка на полу. «Вы хоть знаете, кто я такой?» «Князь Левандовский, Аркадий Власович», — повторил я его слова. «Я артефактор», — звенящим от праведного гнева голосом объявил мужчина. «Лучший в столице. А вы, граф, князь, мне надоело его фамильярность», и я ответил тем же, вынудив его застыть от подобного. «Давайте уже выясним, кто тут лучше, и разойдемся. Вы бросаете мне вызов», — так удивился Левандовский, что забыл про надменное выражение лица и на миг стал похож на нормального человека. «Ну, это скорее делаете вы. Впрочем, это не важно», — я пожал плечами. «Что ж, принимаю. Прямо здесь и сейчас. Так где тут лаборатория, так я хотя бы до нужного мне места доберусь». Глава 14. Конечно, это была не совсем дуэль. Даже эфирники могли биться силой, а артефакторы могли гораздо больше. Впрочем, о дуэли двух артефакторов я никогда не слышал. Это было бы весьма забавно. Вопрос имеющихся в наличии подручных средств. Нас поэтому, если и вызывали, то старались победить оружием. Считалось, что те, кто проводит дни в лаборатории, фехтовать и стрелять не умеют, несмотря на общую воинскую подготовку юных дворян. Князь, излучая надменную уверенность в своих силах, проследовал по коридору. Я пошел за ним, рассматривая мелкие таблички возле дверей. Такие можно увидеть лишь вблизи. Несколько аудиторий, хранилища по группам ингредиентов, помещения для утилизации и даже морг. Неплохо обустроена кафедра. Сама лаборатория находилась в самом конце. Левандовский торжественно распахнул дверь и наблюдал за моей реакцией. Я его не разочаровал и поразился. Длинный зал с потолком в 10 метров, не меньше, уходил далеко вперед. Вдоль стен стояли столы с оборудованием, возле них стеллажи с простыми компонентами и накопителями. Ковровая дорожка между рабочими местами студентов была заметно утоптана. Я почему-то представил, как князь с важным видом расхаживает по ней, раздавая замечания. Здесь точно не испытывали недостатка в финансировании. Новейшие устройства, мощная печь, автоклавы, даже небольшая кузня тут была. У меня глаза разгорелись. Вот бы себе построить нечто подобное. Впечатляет, правда? Не выдержал князь и заговорил первым. Императорская академия не для домашних поделок. Я взглянул на него с жалостью. Взрослый мужчина, а пытался подначивать, словно уличный хулиган. Настоящему артефактору не нужен напичканный дорогими игрушками дворец, чтобы создать нечто удивительное. Но иметь такой, конечно же, приятно. Левандовский сделал широкий жест, приглашая выбрать место. Я подошел к первому же столу, выглядели они все одинаковыми. Тут царила идеальная чистота, все же были каникулы. С чего начнем? Я хозяйским взглядом окинул накопители и убедился, что есть все, кроме запретных. Те наверняка тоже были, но запертые в одном из хранилищ. Учиться обращаться с темной магией было необходимо, поэтому и в учебной программе она должна наверняка была. Начнем с самого банального, неприятно улыбнулся князь. Полог тишины. Банально, вот только не для всякого студента даже последнего курса. На выпускную работу не потянет, но и справится не каждый. И уж кто, а преподаватель артефакторики об этом знал. Пусть для меня это было легкое задание, но посмотрел я на него с осуждением. «Упрощу вам задачу», — продолжал лосниться самодовольством мужчина. «Возьмем заготовки из лужского сплава. Вы же в курсе, что это такое? Посредственная работа тех, кто разленился на государственных заказах. Возле Луги находился прекрасный рудник, который в свое время достался во владение одному предприимчивому купцу. Тот как-то пробился с поставками на самый верх, еще и вековой контракт умудрился заключить. Потенциал места был хорошим, но вот жадность владельцев все портила. В нашем доме подобной продукции не было отродясь. Патриарх с детства приучал меня работать с качественными материалами. Впрочем, я мог из любого сплава получить что-то дельное. В курсе, лаконично ответил я, не став демонстрировать свое отношение к предмету обсуждения. Ну хоть это хорошо, тогда приступим, делано вздохнул он и нудным тоном обозначил условия. Максимум 3 силы, радиус действия допустим 3 метра, время. Постарайтесь хотя бы на 5 минут. Как же хорошо, что меня не отправили сюда учиться. С такими учителями весь интерес к предмету пропадет. Другое дело мой первый учитель. Засунул меня в яму со змеями и бросил парочку полупустых накопителей. Проверял, стоит и вообще за меня браться. Ну а дед просто подкидывал интересные задачки. Тоже хороший подход. Я тянул время, как мог, но все равно получилось справиться за 10 минут. Раз уж долговечный артефакт делать не надо, да и многоразовый, то это быстро. Мне хватило воздуха и ментала. Тратить магию теней, чтобы она поглощала слова, я не стал. Жалок было редкого накопителя. А вот князь провозился полчаса, и то схалтурил, я ощущал, как нестабильна сеть. Такая может сбоить, и часть разговора все же пробьется через магический барьер. Так-так, что тут у нас? Скептично протянул Левандовский и взял в руки заготовку. Символично обозначенная человеческая фигурка с руками, закрывающими уши. Многие пользовались пологом тишины, чтобы не подслушали недоброжелатели или конкуренты. Да в светских салонах всегда стояло несколько таких. Защита от журналистов. Поэтому подходящую форму отливали прямо на заводе, что находился рядом с рудником. Хватало их на месяц или два, затем магия истощала металлы и артефакт приходил в негодность. Князь хмурился, не мог найти к чему придраться. Затем подошел к постаменту с отполированной верхней частью, проверка на наличие побочных эффектов. Я удивился. С такими простыми потоками и побочка, лишь у сложных работ они возникали, да и то не всегда. Возможно, дело было как раз в некачественном сплаве, такой мог нарушить сплетение. На мою поделку реакции не было, а вот на работу Левандовского постамент засветился грязным болотным светом. Хмм, князь постучал фигуркой по поверхности и свечение пропало. Ну ладно, это задачка для первого курса, нагло соврал он. Конечно же вы с ней справились. Усложняйте, я пожал плечами. Полчаса я могу посвятить заведующему кафедрой. Не хотелось бы иметь помех в его лице, а раз уж есть способ как-то договориться, то стоит попробовать. Не вызывать же его на настоящую дуэль. Там пока найдут ему замену, пока ректор снова убедит того сотрудничать и молчать. Слишком долго. А уж учитывая, какое хорошее место у Левандовского, борьба разгорится нешуточная и интриги могут затянуться до начала учебного года. На самом деле ситуация была не из лучших. Убирать с должности или калечить нельзя. Слишком перегибать и показывать ему реальный уровень тоже. Князь амбициозен, как зачастую бывает с слабо одаренными, и подобное его только разозлит. Но и делать вид, что я слабее, тоже нельзя. Тогда Левандовский замучает советами и помощью. Это в лучшем случае. Скорее всего будет ходить за мной и упрекать в необразованности. Тогда я точно его покалечу.